Часть 37. С той ночи, которую она провела в квартире Мишеля, Бриджит удавалось избегать встреч с ним и Робертсон. Сеанс фотографирования на обложку «Мондо» прошел на редкость гладко, Антонио держал себя в рамках, он ухитрялся даже быть обаятельным в роли фотографа-итальяшки, педика и знаменитости. 1-0 в пользу Бриджит. Мисс Паркер была в высшей мере впечатлена результатами. «Антонио считает, что тебя ожидает звездное будущее», — известила она удачливую фотомодель. «В противном случае он разделал бы тебя под орех. Ты же знаешь, что бывает, попадись только под горячую руку нашему очаровашке». После работы в студии Антонио Бриджит провела несколько дней вместе с Люком в трудах над серией фотографий для рекламной кампании джинсов рок-н-ролл. Работать с ним было одно удовольствие, и чем больше она узнавала этого человека, тем свободнее и уютнее чувствовала себя в его компании. Но она без устали напоминала ей, что Мишель не прочь с ней встретиться. Она же только кивала и монотонно бубнила: «Ладно, как-нибудь». Но ни разу не назвала Ноне конкретной даты. Поймать ее на слове было не так-то просто. Бриджит отказалась от приглашения на вечеринку к родителям Ноны, отправившись вместо этого погостить на несколько дней к своей бабушке Шарлотте, квартира которой находилась на Парк-авеню. Нельзя было сказать, что эта поездка доставила ей особое удовольствие. Шарлотта и дня не могла прожить без светской суеты. Вся ее жизнь состояла из бесконечных приемов, хождений по всяческим званым вечерам и обедам, в промежутках между которыми она носилась по магазинам, пополняя свой и без того богатый гардероб. Бриджит не могла оценить прелестей такой жизни. Это была не ее стихия. Не сказав никому ни слова, она подыскала агента по недвижимости и с его помощью сняла себе квартиру. На следующий день за завтраком она объявила подруге: «Я переезжаю». Но она отложила в сторону номер «Нью-Йорк Таймс». «Что ты делаешь? Знаешь, не клеится что-то у нас, у тебя, меня и Зана жить вместе. Отчего это? Мне нужно жить своей собственной жизнью. Ну, если тебе именно этого не хватает», — неопределенно проговорила Нона, подумав, что Бриджит очень изменилась с тех пор, как подписала крупный контракт на рекламу джинсов. С пистолетом у Айзека до сих пор ничего не получилось, и это выводило Бриджит из себя. Она позвонила ему. «Ну?» — сухо спросила Бриджит. — В чем дело? — Остынь немного, крошка. Ты же видишь, я стараюсь. Ты мне прямо скажи, можешь достать или нет? — Есть надежда, что к вечеру что-нибудь получится. Может, встретимся? — Идет. К собственному удивлению согласилась она. Впрочем, не было абсолютно никакой необходимости сидеть в четырех стенах, когда подворачивалась возможность выйти на улицу развлечься. Бриджит и так была раздавлена, так что терять ей было нечего. Санто буквально с души воротила от школы. Все в ней — ученики, учителя, уроки — вызывало у него физическое отвращение. В этом дерьме не было ни одного нормального человека. При малейшей возможности он сбегал с уроков и шлялся по Вествуду, заглядывая во все кинотеатры подряд, чтобы досконально ознакомиться с новинками сезона. На кой дьявол сдались ему эти оценки? У него и так денег куры не клюют, а когда мамаша откинет копыта, ему вообще достанется все состояние. Иногда Санто предавался мечтам о жизни, которая ожидает его, когда Донна наконец помрет. У него будет громадный особняк, много денег и машин, и он сможет делать все, что только душа пожелает. Конечно, оставался еще Джордж. Правда, и эту помеху можно было устранить. Было бы, конечно, идеально, если бы эта парочка голубков вспорхнула на небеса одновременно. Вообще-то он и сам был не против помочь им, взял бы дробовик и отправил обоих к працам. У него уже было оружие — пистолет «Люгер», купленный по случаю одного парнишки в школе, которому позарез нужны были деньги. Пистолет вместе с коробкой патронов хранился в спальне под матрацем. В школе можно было купить все, что угодно. Во время обеденного перерыва школьный двор превращался в гудящий базар, на котором шла бойкая торговля наркотиками, оружием, порнографическими журнальчиками и видеокассетами. Мохаммед, племянник арабского шейха, был не человек, а ходячая аптека. Он мог достать все — квалют, валиум, либриум, гальцион, кокаин, смесь разной дури в шариках, марихуану. Другой мальчик, сын крутого киноартиста, работал поставщиком стволов. Его специальностью были автоматы УЗИ, пистолеты и даже полуавтоматические винтовки. «Мне нужен дробовик», — поставил перед ним задачу Санто. «Заметано», — четко, почти по-военному ответил парень. «Через пару дней будет». Дробовик был бы очень кстати. Санто уже рисовал в воображении, как однажды, поздно ночью, Джордж возвращается из какой-нибудь деловой поездки, а он, спустившись по лестнице, всаживает заряд прямо в грудь этому сморчку. «Ой, мам, прости, а я думал, это грабитель к нам лезет. Таким образом, с Джорджем было бы покончено раз и навсегда». Мохаммед вовсю торговал наркотиками в укромном закутке школьного двора. Санта бочком подобрался к нему, чтобы заказать травки сразу на неделю. «И кокаинчику подбрось», — попросил он. «Не думал, что ты кокаинчиком балуешься», — заметил Мохаммед, оливковая физиономия которого в любых ситуациях оставалась невозмутимой. Сам он ничем не баловался, а только продавал зелье другим. «Да вот подумал, что пора отведать чего-нибудь покруче». «Покруче?» — задумчиво потер подбородок Мохаммед. «Попробуй курить героин, забирает почище, чем крэк. Еще не пробовал ни того, ни другого. Пора бы уж, девки, так те от него просто торчат. А у меня скоро будет Феррари», — похвастал Санто. «Хорошая тачка», — кивнул Мохаммед. «У меня такая уже есть». «Что верно, то верно», — с воодушевлением продолжил Санто. «Мой нынешний корвет... ей в подметке не годится. Может, устроим как-нибудь гонки?» — предложил Мохаммед. «Как рванем от светофора!» «Ага!» — радостно согласился Санто. «Кажется, наконец-то у него появился приятель. Здорово!» Один раз в неделю, в условленное время, Донни звонил ее брат Бруно. Таким образом, он давал знать, что все в порядке. На этой неделе звонка не последовало, и Донна нервничала. Мысль о том, что Ленни может ускользнуть, нет-нет, да и вспыхивала где-то в глубине сознания, не давая ей покоя. Донна, правда, знала, что это весьма маловероятно. Пещеры сплетались в лабиринт, из которого незнакомому с ним человеку не выбраться никогда в жизни. Даже если бы Ленни и удалось освободиться, это место было слишком безлюдным, чтобы кто-то пришел ему на помощь. И все же Бруно не звонит, а значит, что-то не так. Донна была уже близка к панике, когда раздался телефонный звонок. Звонил Фурио. Он сообщил, что Бруно попал в автокатастрофу, но ей, Донне, беспокоиться нечего, потому что он, Фурио, обо всем позаботится сам. Бруно лежит в больнице с переломанными рукой и ногой. Чего уж теперь беспокоиться-то? Разговаривая со своей первой любовью, Донна испытала странное чувство. Она помнила его очень хорошо, словно видела только вчера, однако для той женщины, какой она стала сейчас, он был абсолютно чужим. Она теперь владела империей, у Фурио же не было ничего. Любви, которая когда-то соединяла их, давно уже не существовало. Донна до сих пор не остыла после триумфальной победы над Лаки Сантанджелло. Уволить Лаки, сидя в ее же кабинете, это было верхом торжества. Лаки, которая всегда считала себя победительницей, больше ею не являлась. Теперь эта гордячка терпела сокрушительное поражение на всех фронтах. Донна стерла ее в пыль. Она отняла у нее мужа, она отняла у нее студию, а сегодня отнимет и отца. Это была месть, месть по-сицилийски. Что может быть слаще?